Глава 8. Реклама. Резиденция императора французов. Полдень. Экран телевизора показывал рослого молодца с черной повязкой на правом глазу. «Иногда так хочется вломить врагам Святой Руси, что просто сил нет», — рокотал он, засучив рукава. Раскидав по баскетбольной площадке десяток худосочных жандармов, детина высвободил из глянцевой обертки шоколадный батончик и смачно откусил, подмигнув уцелевшим глазом. «Кутузов съел Сникерс и перебил всех французов», — зажглись на экране крупные буквы. «Только осенью специальная акция. Позвони Филе по горячей линии доверия и прими участие в освобождении Родины». Послышались горестные вздохи и гневные восклицания. Холеная рука с перстнями потянулась к пульту. Вот уж не ожидал, что Сникерс не побоится выступать генеральным спонсором Кутузова, — расстроенно сказал Наполеон. Хотя ролик жалкий плагиат, высосан из пальца. Откровенно копируют нашу идею с Рататуем и показывают не в прайм-тайм. Бонапарт сидел за конференц-столом в грановитой палате на особом высоком стуле. Император был одет в черный костюм, делавшим его похожим на работника конторы ритуальных услуг. Тело облегала бордовая рубашка, а ступни – лаковые туфли, творение оккупированных дизайнеров Неаполитанского королевства. Жидкие волосы Бонапарта его личный парикмахер каждое утро бережно зачесывал назад и завязывал в хвостик. «Да вообще не на что смотреть, сир», — с готовностью поддержал начальство Даву, маршал по маркетингу. «Сразу видно, бюджет никакой, сценарий слезали, а камеру, клянусь Люцифером, перс или монгол держит. Сникерс польстились на дешевизну. Дни Кутузова сочтены, мой император. Последняя рекламная кампания у него была аж при Бородино. Там, знаете, лишь один ролик, призывавший Францию сдаваться, с участием Гармаша и Безрукова, стоил под 1 000 000 франков. Не спорю, мы тоже потратили кучу денег. В Москве реклама дороже, чем в Париже. Но, как видите, мы в Кремле. Благодарю, о храбрый маршал». Наполеон подставил лицо под дуновение кондиционера. «Однако, какой толк с этого Кремля? Вступая в Москву, я ожидал, что мне поднесут ключи и пароли от компьютерной сети города. Но подлый Кутузов успел все умыкнуть с собой, и моя армия перебивается халявным вай-фаем в городском кафе». Лакеи бесшумно расставили на столе тарелки с лягушками в кляре. «Увы, не это самое опасное», — продолжил император, взяв лягушачью лапку и обернув ее папиросной бумагой. «Кутузов как бы специально уклоняется от крупных рекламных кампаний, делая упор на такие вот низкобюджетные ролики-клоны. И, между прочим, достигает успеха. Скинхеды Дениса Давыдова все чаще бьют жандармов в метро, а люди на улицах показушно пьют квас вместо кларета. Таким образом, конкурент сохраняет деньги, а мы их теряем. И вот, мои маршалы, я хотел бы показать вам еще одну русскую рекламу». Палец Наполеона вдавил кнопку пульта. Ролик запечатлел парочку, увлеченную любовными упражнениями, на деревенском сеновале. Вспотевшие, застрявшие в волосах соломой, тела сплетались так, что ничего предосудительного видно не было. Хотя доминировал явно парень, обращаясь с девушкой довольно жестко. В конце клипа оказалось, на плечи девушки наброшен мундир дивизии французских гусар. Появилась заставка презервативов «Дюрекс». Женский хор, лихо взвизгивая, пропел: «Мой миллионок, как Кутузов, скоро трахнет всех французов». Император, беззвучно выругавшись, выключил телевизор. «Какая мерзость, сир», — передернул плечами маршал рекламной службы Мюрат. «Ведь ничем не гнушается. Удивительно неприятные методы конкуренции. Это противозаконно». «Сударь мой», — сердито перегнулся через стол Бонапарт, — «вы что, чересчур увлеклись бюстом голой мадмуазель на экране? Безусловно, клип доморощенный, и, как водится среди бояр рюс, снят за 2 сантима. Это не обсуждается. Но обратите внимание, факт, что русские нашли потрясающий рекламный ход, склоняя рифму Кутузов-французов. Плебеи из Ле-Мюжиков такие шутки обожают, а мое имя, к сожалению, почти ни с чем не рифмуется. Стало быть, мы теряем прекрасную возможность ставить слоганы на поток». Грановитовая палата погрузилась в печальную тишину. «К нам пришел Наполеон, принес вареник и топор», — рискнул импровизировать маршал пиара и коммуникации Ней, гордо оглядев соратников. Те потупили взгляды. «Ваш слоган звучит как говно, дорогой маршал», — отрезал Бонапарт. «И пусть топор с вареником при грамотном подходе навевают ассоциации с продуктовым изобилием и обширными стройками. Большинство населения его не поймет. Мне нужна грамотная реклама для всех. Бояр, купцов, ле-мужиков, а не заумный артхаус. К сожалению, я вижу, что ваш креатив истощился. Где слоган, принесший нам взятие Москвы? Война с Францией — только экологически чистая интервенция, не содержит токсинов и ГМО. Ведь если не ошибаюсь, милый маршал Даву, это была именно ваша идея, не так ли?» Даву улыбнулся, раскрыв рот, полный золотых зубов. Наград за победу в рекламном фестивале «Львы Аустерлица». Прочие маршалы сделали вид, что не слышат похвалу. «Да, сир, разумеется, сир, мне очень приятно». «Я не забываю успехов, маршал. Хотя бы потому, что вы не проиграли ни одного фестиваля, а ваша реклама всегда отличалась масштабом и помпезностью. Да и тут, вся Москва в плакатах, рекламные клипы, режиссируемые лично великим Тайлераном, пусть и затратно, зато качественно. Увы, тем не менее, мы продолжаем терять рейтинг. Вспомните наши позиции еще 10 лет назад. Да вся Россия умилялась от Франции. Недорогие туры в Париж, песни шансонье, популяризация вина Божоле и лягушачьих лапок. Их вкушали с таким удовольствием, что мне ночами грезились болота, где толпы лягушек-инвалидов мрачно стоят на микроскопических костылях. А французское кино, спецэффекты, страсти, высокобюджетное уничтожение планеты на экране. Эта страна свалилась к нашим ногам, как перезревшее яблоко. А теперь что, месье? Маршалы дружно зацокали языками. Цоканье в переводе означает очень многое. Дескать, раньше и трава была зеленее, и фуагра жирнее, и любовь по-французски так французисто, что словами не передашь. Евгений Багарне, маршал по эксклюзивному креативу, в глубочайших мысленных страданиях прикусил губу, стараясь изобрести достойную рифму к слову «Наполеон». Но ничего приличного в голову не врывалось, разве что он, игуанодон, слон и хамелеон. За подобную ерунду великий император вряд ли похвалит. «А может, ну ее, эту Россию?» — робко сказал Багарне. Взгляды маршалов едва не пронзили его насквозь, как сабли кавалерии. Даву стал подниматься, засучивая правый рукав пиджака, но на нем повисли Ней и Мюрат. «Дуэль!» — задыхался Даву, фырча как морж. «Немедленно! Эй, шпаги нам!» Наполеон шлепнул открытой ладонью по столу. «Евгений прав», — грустно согласился он. «Я тоже подмечаю, что мы зря теряем тут время. Тратим деньги на рекламные кампании, нанимаем лучшие пиар-агентства, тогда как Кутузов спокойно может втихую учредить левую фирмочку вроде Тарутино Лимитед. Сноска. 18 октября 1812 года отряды Кутузова по деревне Тарутино нанесли поражение маршалу Мюрату. Это стало первым успехом российских войск после Бородино. Собрать пожертвования спонсоров и сильвупле. Трудно играть с партнером, у которого припасено 40 тузов в потайном кармане. Здесь ведь деньги не принято хранить в банках. Разве что в трехлитровых, вставил Багарне, стараясь не глядеть на Даву. «Вуаля!» — кивнул Бонапарт. «Иначе говоря, мое сердце холодит неприятное предчувствие. Наша русская компания напоминает третий сезон «Игры престолов». Сначала все долго и нудно куда-то шли, а потом разом взяли и передохли. С кем нам, пардон, соревноваться? С этими роликами за 200 франков? Я не вижу достойного противника». Он положил на тарелку изящно обглоданную лягушачью косточку. «Обидно, мой император», — поддержал Мюрат. «Мы, обладающие лучшей в мире машиной пропаганды и прекрасными финансовыми возможностями, проигрываем в рейтинге какому-то одноглазому проходимцу с доморощенными специалистами по маркетингу. Наши рекламные кампании заставили склониться перед Францией народы Германии, Австрии и Португалии. Даже британцы, на чьем языке говорит половина мира, и гордые ацтеки прониклись красочностью роликов. Каждое выступление Наполеона на YouTube традиционно собирает как минимум 5 миллионов лайков. Мы убедили всех, что французский стиль жизни и французская кухня бесподобны, а любой чахлый иностранец ощутит экстаз благоденствия под скипетром нашего великого монарха. Ней заерзал на стуле. «Ну, не совсем», — возразил он. «Вспомните, пиар-компания в Испании провалилась». «О, ну так испанцы ничуть не лучше русских», — брезгливо махнул рукой Мюрат. «Они слабо восприимчивы к рекламе, даже к самой профессиональной. Но Россия — это худший вариант, моншер. Здесь есть три бренда, которые никогда не надо рекламировать. Алкогольные напитки, ремонт дорог и борщ, популярный всегда. Проблема в следующем. Ведь все мы знаем, сила великой армии – иллюзия. Мы столько денег вложили в рекламу Франции, что на войну средств уже не осталось. И если начнется восстание, то империя рухнет. Наши жандармы прекрасно умеют обращаться со смартфонами и сутками торчать в Фейсбуке. Но против Кутузова им не сдобровать». Даву, грозно сверкая зубами, начал опять подниматься, но его придержал за рукав Ней. «Вы правильно оцениваете реальность, Монами», — грустно заметил Багарне. «Что там Кутузов с его малобюджетным отребьем? Скинхеды Давыдова и Кожаный совсем обнаглели. Представляете, едет недавно в метро от Ветхозаветной полковник Франсуа Бертье, заслуженный ветеран, кавалер ордена Почетного легиона, культурный человек и большой интеллектуал. И вот на станции Илья Пророк заходит в вагон давыдовцы. Ни бонсуар тебе, ни бонжур. Сразу прицепились к пожилому человеку, обозвав его лягушнёй зачуханной. Месье Бертье любезно поклонился и объявил наглецов арестованными. Так мало того, что они вызывающе отказались пойти с ним. Бедолагу избили прямо в вагоне, а затем взяли ножны от его сабли и... Нет, мои уста не осмеливаются этого произнести». Багарне склонился к уху Мюрата и что-то быстро шепнул. «Не может быть!» — с удивлением возрился на него Мюрат. «Они же туда не влезут!» «Мне, как и вам, остается ужасно сожалеть, но таки влезли!» Горько улыбнулся Багарне. «Прочтите вчерашнюю сводку происшествий. Мы уже имеем дело с организованным сопротивлением целой группы лиц. И, похоже, они не являются целевой аудиторией нашей рекламы. В Москве произошла серия чудовищных террористических актов. Погибло 8 жандармов, десятки раненых. Вот, пожалуйста, и результат действий кустарных роликов Кутузова, спонсируемых из нелегальных источников. Догори синим пламенем этот неблагодарный город, мой император. Что именно мы здесь забыли?» Бонапарт, доселе внимательно слушавший, вскочил с кресла. «Пока мои верные маршалы вели здесь спор», — мягко сказал он, щелкнув костяшками пальцев, — «я придумал весьма неплохое стихотворное сочетание, вполне отвечающее местным вкусам и реалиям. Наполеон — самогон. Но, боюсь, это единственный выпад, коим мы способны ответить русским. Одна удачная рифма, а у противника их тысячи. И нас будут постоянно долбить по головам этим мерзким кутузов-французов, пока мы окончательно не сойдем с ума. Близится зима, господа. Весь наш бюджет потрачен на пышные презентации и выставки, а спонсоры косятся в сторону русских, вслед за подлыми ацтекскими каналиями «Дюрекс» и «Сникерс». Ах, как прекрасен был фестиваль при Бородино. Фортуна страстно осыпала нас поцелуями. Знаете, я до сих пор помню лицо графа де Калинкура, буквально багровое от радости и гордости, чуть-чуть посиневшая в момент демонстрации его эксклюзивного ролика о природном превосходстве фондю над растягаями. Кстати, никто тут не знает, почему он столь неважно выглядел. Маршалы, как по команде, закашлялись. Ну, он же умирал, ваше величество, а это всегда так. Едва русским дали серебряную ветвь в качестве приза, у Калинкура инфаркт случился. Сноска. Генерал Агюст Жан-Габриэль де Калинкур был убит во время Бородинского сражения, атаковав батарею Раевского. Наполеон назвал его смерть славной и достойной зависти, приказав выбить имя генерала на триумфальной арке. Сгорел на работе. Отважный человек. Умер смертью достойной зависти. Хотя ведь все мы умрем. Мюрат и Ней в ужасе отодвинулись от Багарне, сделав вид, что рассматривают картины на стенах Кремля. Даву поднялся. На этот раз ему никто не мешал. Со вкусом засучив рукава, он схватил вице-короля Италии за отвороты мундира. Сухо затрещало сукно. Я хотел сказать, почти все, — заблеял Багарне, осознав чудовищность своей ошибки. С тоской, глядя на свару маршалов, Наполеон выругался, что для люциферианства считалось грехом. Правда, император Франции не скрывал своего атеизма и веры в пиар-технологии. Посему нарушение канонов церкви его не сильно-то и волновало. «Война с Россией была провалом», — вдруг осознал Наполеон. «Никакая реклама больше не действует». «Да, Люцифер с ними, с Божоле и Фондю, но почему же они устрица не покупают, проклятые? Так, что-то и мне теперь захотелось под стакан самогона прожевать кулебяку с капустой. Надо валить из этой страны, пока она сама тебя не оккупировала». Беднягу Багарне меж тем смяли окончательно. Ней и Мюрат, здраво рассудив, примкнули к Даву, трясшего коллегу как грушу. Голова несчастного болталась взад-вперед. Маршалы, впрочем, особо не усердствовали. Мюрат отвесил Багарне легкую оплеуху, а Ней и вовсе ограничился парой пинков. «Господа», — послышался голос Наполеона, — «извольте прекратить скандал». Даву нехотя отпустил лацканы мундира Багарне, и тот кулем свалился на пол. «Нам следует подумать о путях отхода», — горько произнес император. Собственные слова били его по ушам. «Рекламная кампания проиграна, смысла больше нет. Пора возвращаться в Париж. Мой храбрый Даву, найдите, пожалуйста, через сайт Великой Армии людей, смыслящих в минировании и взрывчатке. Клянусь, я от Кремля камня на камне не оставлю. Отступать мы будем помпезно. Пустим через прессу слух, что едем на международную ярмарку морепродуктов в Санкт-Петербурге. Иначе от нас последние рекламодатели отвалятся. Но прежде, монсеньоры, мы просто обязаны сделать одну вещь». Маршалы дружно встали, выстроившись в шеренгу. Наполеон прошелся перед ними вправо-влево, заложив руки за спину. «Найдите мне тех людей, что убили вчера 8 жандармов», — отрывисто приказал он, по птичке дергая головой. «Желательно, захватите живьем. Нам нужна показательная казнь. Я надеюсь, в Французской империи еще служат люди, умеющие нормально стрелять». «Не имеет значения, мой император», — ответил изрядно помятый Багарне. «Расстрел будет транслироваться в прайм-тайм, и такое шоу никто не пропустит. Мы обретем кучу рекламодателей. Концерны всего мира передерутся за право разместить свои ролики. Казнь осуществят либо гастарбайтеры, либо добровольцы из туземцев. Думаю, надо как можно скорее объявить конкурс с призами. Скажем, найди под крышечкой Бонапарт колы, череп и кости и прими участие в шоу «Пристрели партизана». Священники-люцифериане осудят нашу кровожадность, но мы сошлемся на их же Библию, напомнив о Слове Божьем. Око за око, зуб за зуб. Это вовсе не убийство, а наказание добром зла. Едва лишь телезрители увидят, как добрые люди вяжут злым черные повязки на глаза, а потом пускают пулю в затылок, рейтинги вырастут в разы. В доисторические времена, когда добро дробило злу кости, топило в проруби и душило сзади проволокой, никто не возражал. Добро беззащитно, поэтому ему многое прощается. Наполеон удовлетворительно кивнул. «Бесподобно, дорогой маршал. Поезжайте на телестудию и займитесь этим сейчас же. Слушаюсь, мой император». Даву, Ней и Мюрат ожидали. Проходя мимо них, Евгений Багарне изобразил презрение, или как минимум безразличие. Однако маршал шествовал тяжелой поступью, словно обозный конь. Он закрыл дверь и, прислонившись к косяку, вынул из нагрудного кармана телефон. Лицо менеджера отливало странным, еле заметным голубым цветом.